В застенок меня не повели, а вывели во двор, где стояла деревянная кобыла. Два ражих бузунщика устроились около нее с ременными плетьми, в закатанных портках и в ноготку по пояс. — Сымай рубаху, — сказал один. — Позволь венца испить, — попросил я. — Сколь есть-то? — Почну малости вам отдам. Я вытащил склянку. — Валяй быстрей, покуда подьячий не пришел. Опрокинул я скляницу и враз ополовинил. Первый бузунщик заховал ее в свои портки. Уложили меня на кобылу, привязали исподне руки и ноги к бревну. Не боись, будем бить без оттяжки, громче кричи. А у меня внутри уже хмель заиграл, голову закружило. Тут подьячий пришел следить, чтобы ударов было ровное число. Ожгло меня с первой-то плети, ровно кипятком. Стал считать. Досчитал до 20, чую, мочи боли нет. Все равно, думаю, орать не буду. Спину огнем охватило. Боли уже не чувствую. В глазах тьма кромешная. Ровно сквозь сон услышал. Крепок, однако. Отвязали меня, хочу встать и не могу. Бузунщики подняли, повели к воротам. Там я дядю Пафнутия узрел. Он уже на телеге прибыл. Уложил меня кое-как на сено и повез. «Оно, конечно, хорошо», — рассуждал дорога дяди Пафнути. «Митька с друзьями в стужу мерзнуть не будет. А на что жить станешь полгода?» «Бог даст день, Бог даст пищу», — через силу ответил я. Отец Василий тоже эдак перебивался. «Покуда тебя взяли под кошки, рыжий никого к себе не подпускал. Ревел, трубил, думали, ворота вышибет. Скотина не человек, у ей завсегда сочувствие к другому имеется. На колдобине меня тряхнуло, и я застонал. «Потерпи чуток», — молвил дядя Пафнутий. Довез до моей коморки, поволок до постели, уложил, сняв допреж рубаху с меня. Ишь, как расписали! «Ничего! Молодой, быстро оклемаешься!» Через 4 дня стал я ходить по саду. Спросил позволения у смотрителя нарвать яблочек аркадских, где Степка старший был похоронен. Нарвал и прохрустел их вмиг. Из 7 рублей с полтиной моего жалования за 3 месяца, что я получил перед встречей с датским посланником, дал я дяде Пафнутию 1,5 рубля. Чтоб купил мне меду, сахару, поросенка, 2 кур, яблок, груш, луку, репы и капусты. На 2 недели всей той выти мне должно было хватить, коли есть досыта. А впроголодь той и на 4 недели. Стало быть, 7 с полтиной мне хватало на 5 месяцев. Лето было легкое. Травы, овцы и рожь уродились немалые, матушка и тятя и без моих грошей 1,5 года могли протянуть. Ну, а к февралю я им сызнова подкину, когда у них все запасы кончатся. В хозяйстве нынче у нас 2-годовалый жеребец прибавился. Овса и сена вдвойне потребны. Выходит, императрица жеребца нам задарма отдала. Серчать не приходилось. Навестили меня и Тимоха с Алешкой. Алешка пришел в рубашке с расписными узорами на груди, в шароварах и сапогах, а Тимоха в немецком кафтане и туфлях. Лешка держал плетеную корзину, кою поставил передо мною. Тимоха выложил из нее шанишки, огурцы хрусткие и духовитые. — Цес поднежина! Сестра приехала и привезла. — сказал Лешка. — Треба горилки испите, и поставил на стол полуштов. — Це гарно, — согласился я. Тут влетел в коморку Митька и выдохнул. — Савка, к тебе цесаревна скачет. — Аки амазонка? — спросил я. — Только не телешом. — Куда горилку девать? — спросил Тимоха. — Упрятать? — Та не, — отсоветовал Лешка. — Попочуем, побалакаем. Чай красиво. — Перестарок, — ответил Тимоха. — В девках засиделась. Поди, скоро четвертый десяток разменяет. Протодиакон клялся, что царь Петр сватал ее индо-французскому королю. Дверь в мою каморку откинулась, и вплыла цесаревна. Глаза голубые, однако не так чисто, как у цветочка лазоревого. Высока, стройна, затянута. Парик мудреный, в руках хлыстик с петелькой на конце, платье парчевое с узорами, шитыми золотом. А на другой руке под локотком большой бархатный кошель. Без свиты пришла. Подошла к комоду и ручку на него устроила. — Я не разрушу ваш триумвират, — улыбнулась цесаревна. Зубы ровно жемчуга. К мужику без стука вошла. Видать, норовиста была. Повадка чисто царская. Смотрю, Митьке след простыл, успел в окно сигануть. Вот отчего мы триумвирами стали. — Коль ни Клеопатра не разрушишь, — ответил я. — Кто из вас Антоний? — смеясь спросила она сызнова. На Лешку будто столбняк напал. Брови широкие на лоб взлетели, вот-вот к затылку побегут. Но, думаю, уж коли помрешь, так хоть брови останутся. Да такие, каких ни у кого отродясь я не видывал. И цесаревна тоже вперилась в Лешку. То ли брови узрела, то ли еще что. — Как тебя зовут, Камочка? — прикинулся я, что не ведаю, кто передо мной. — Елизавета Петровна. Судя по твоему языку, ты и есть Асафий. Чем заслужили такую честь? Я поклонился цесаревне в пояс. — Как твоя спина? — спросила цесаревна. — Здорово, слава богу, ваше высочество. Могу прислать своего лекаря. Благодарствую, ваше высочество. Более не надобно. Цесаревна села на табуретку, оглядела мою каморку, платье расправила и спросила. — Как зовут твоих друзей? — Певчие Тимофей и Алексей. — А не отпробуете ли, ваше высочество, неженских огирков, пирогов домашних и горилки с перцем? Лёшка выпал из столбняка. — Так мне больше нравится, — цесаревна сызного жемчуга показала, устами алыми оправленные. Лёшка налил ей чарку, и она сказала. — Выпьем за русского солдата, за надежу державы нашей, коему во все времена было тяжелее всех, о них наша забота. И твоя, Сафий, тоже. Тулупы — доброе дело для них. Она мигом погасила чарку, умастила на жемчуга огурчик и хруст, хруст, сгрызла его аки кошка мышку. После встала и молвила. — Тимофей, за фасадом моя лошадь. Приведи ее в летний сад. А ты, Алексей, помоги мне. Алешка прыгнул в окно, а цесаревна указала мне на сундук и приложила палец к губам. После поднялась на подоконник и упала в руки Алешки, сверкая жемчугом зубастым. На сундуке узрел я бархатный кошель, тесьму развязал и высыпал на руку золотые рубли. Пересчитал ровно 50. За что же цесаревна мне такое отвалила? Не по сеньке шапка, за каждую плеть по золотому рублю. Своей спиной заработал. Непроста была цесаревна, хоть с виду открыта душой. И в окно, видать, тоже неспроста выпрыгнула к Алешке. Чай не девчонка? Услышал я, как в сенях чьи-то каблуки застучали, и схоронил кошель в заглавке постели. Дверь отвалилась, и на порог ступил сам Петька Куцый. Ну, мать честная, думаю, слухач родной проведать пришел. — Здорово, — сказал Куцый. — Здесь живешь? — Тут. — Гостей, гляжу, принимал. — Их. Выпьешь горилки? — Выпью. Петька закусил огурцом и спросил. — Кто приходил-то? Усишки и зрачков у него сызнова навострились. — Пафнутий с Тимохой и Лешка. Петька козлиными катышами по чаркам прошелся, будто не носом, а зрачками вынюхивал, кто у меня гостил. Насчитали усы 4 чарки и успокоились. С девками чай приходили, одни. И никто более не заглядывал, никто. А баба какая-нибудь? С бабой я в ином месте милуюсь. Будь она неладна. Опять миних с Остерманом орать начнут. По что? «По что, по что?» — задосадовал Куцый. Налил еще горилки, выпил и пошел к двери. На что Куцый осерчал, сразу я не уразумел, однако догад родился. «Так-так, — думаю, — стало быть, Куцый не проведать меня пришел, а вызнать, была ли у меня цесаревна. Выходила, Петька чуял, что та поехала к моему дому. Так-так-так, а она шасть в окно, чтобы никто не узрел, как вышла от меня. Посему Тимошке и велела коня в летний сад привести. Ага, стало быть, за цесаревной следили. А кто следил? Миних и Остерман. А кто у них на ухе лежал? Петька Куцый. И следил он не первый день. И след цесаревны терял, видать, тоже не впервой, коли Миних с Остерманом допреж на него кричали. Мой покойный крестный учил меня строить силлогизмы. Чертил мне логический квадрат, однако в квадрате я ничего не разумел, зато в усатых зрачках Куцева разбирался. И вот, рассуждая неспешным пирком, да за свадебку подобрался я к самому, что ни на есть, корню. Но чую, зуб его не ухватит. Иль кощунством мне мои мысли виделись. Верно, бес меня все-таки водил. Он аки Пифагор или Прометей. Всячинником был в арифметике и силлогизмах. От двух царей русских, Ивана и Петра, отпрыски расплодились. И хочет ветвь Иванова заглушить ветвь Петрову, а Петрова — Иванову. Анна Иоанновна нынче на троне, а Елизавета Петровна под троном. Цесаревна, знамо дело, считала себя обиженной, живущей в унижении вечном. А обида, что тайна в душе цветет, коли ее лелеять, пуще прежнего вырастает. И тут-то продолжал я рассуждение свое. Цесаревна недаром пила за русского солдата, коему тяжелее всех в державе приходилось. Коли руки тянутся к короне, всяк признается в любви к лапотникам. Кликни мужика, и сменит он орала на меч, ежели пообещать ему реки молочные и берега кисельные. Анна Иоанновна понимала, откуда жареным пахнет. Полки слухачей-бессрочников росли и пухли. На Покрова подались мы с Тимошкой и Алешкой в Раменки на свадьбу Дарьи и однорукого Михаила. Избною помощью мужики собрали им по бревну, заложили деньги в угол новой избы, шерсть да ладан для богатства, тепла и святости. Брюхатая на 4-м месяце, Дарья с Михаилом в новую избу переехали. Вез я им 15 золотых рублей. Тимоха припас для Дарьи новый парчевый сарафан и очелье, низанное жемчугами. Алешка — люльку с бельем для младенца. Купил я для Михаила плетку, чтобы жена помнила, кто в доме хозяин. На телегу погрузили и самокип. Отец Василий, однако, не приехал. Муж ворожеи Александры помучился 2 года, а тому 9 дней сухая беда приключилась. Повесился он. Опасался батюшка оставлять Александру одну. Приехали мы, когда молодых уже хмелем осыпали на пороге новой избы. Дарья была сиротою, посему хлеб-соль Михаилу подносила моя матушка. — А снопы в постель уложили? — спросил я. — Как водится, — ответил тятя, — ровно 7. Вручили мы поминки молодым. Дарья плакала и фатой утиралась. Да и Михаил чуть не взбабился, глаза мокрые, не знает, куда плетку девать. — В спальне повесь, — наказала матушка. Дух в избе стоял смоляной и свежий, бревна-то не усохли. В красном углу стол, накрытый убрусом, а на нем снеди полно. Не так богато, как для датского посланника, однако щуки, окуни и один сом воршин, а еще пироги с капустой, лепешки, лук, а на печи булькала в чугуне говядина. Сели мы за стол. Поначалу только ложки стучали, а уж после 3 чарок голоса развязались в одном углу, в другом, заговорили, загудели гости. Михаил хоть без руки, однако работящий. А коль Дарья дурить начнет, Михаил не Ванька косой, разом на место поставит плеточкой новгородской. Да некогда ей будет дурью мучиться. Дитё под сердцем, а там, глядишь, еще родит. Тут враз пошла разноголосица. Петь принялись в раздробь, кто плясать, кто в сенях целоваться. Вышли мы с Тимохой и Алешкой во двор. Пошли на зады самокип разводить, склянку прихватили. С пашни холодком потягивало, звезды в припуск сияли, будто свечи. Тимоха воротился в избу и кафтаны прихватил. Развел я самокип, Алешка и говорит. Цесаревна просила меня, чтоб я к ней в хор перешел. Це гарна девчина. Пригласила в смоляной дворец к себе, что у казарм. Французский посланник ей шампань презентовал. Пили из венецийских бокалов еле тертый рог в шалейне. Какой такой шалейн? По-нашему холодец. Самокип запыхтел, понес я его в избу. Матушка разлила гостям чай. Я сызнова вернулся с самокипом на зады. Хотел поводу идти, тут Алешка возьми и скажи. Спеваем мы, а та краля... Сила у перший ряд и регочет. Горох ист, бо без него не может. Сидит не то в рубахе ночной, не то в салопе, не чесана, девка девкой. Будто только что из постели Линара вылезла. Какого Линара? Я враз на стороже встрял. Да польского посланника, полюбовника ее. Кого ее? Да принцессы Анны. Пресвятая Богородица, мыслю спаси и помилуй, отведи от греха, не то ведь прибью Алешку под пьяную руку за такие слова, и прознают тогда все про мою тайну. От чьей кумы узнал про то? Руки у меня сами в кулаки свелись. — Все так говорят, — ответил Алешка. — А ты, аки бабы базарные сплетни, вторишь, — сказал я. Я ж не треплю, что цесаревна с кем попадя милуется. Ты шо, ошалел? Алешка вскочил с дубового катыша, размахнулся, однако я к самокипу приник, и кулак Алешкин мимо прогудел. Отскочил я, Алешка на меня попер, и покуда он меня своей кувалдой не прибил, я башку его достал с самокипом, как дед Арефий дьяка на Москва-реке. На самокипе вмятина, Алешка стоит, и ему хоть бы что, только маковку потирает. — Не срами Петрову дочку, — заорал он. — А ты Иванову внучку, — ответил я. Пошел сызнова Алешка махать кулаками, как кузнецы в три молота. Я бегал в круж загороди и все сокрушался, что самокип дедов помял. Тут гости из избы повыскакивали, схватили Алешку и умиривать нас стали. Алешка был отходчив и зла на меня не держал. Пировали мы до первых петухов и с песнями по избам пошли. А поутру в башке у меня будто черти камни катали. Принял я чарку, поднесенную Алешкой, ровно помер и сызнова родился. Глянул, а у Лешки шишка сизая промеж кудрей коричных, а кидыня бухарская лучится. — Ой, мужики! — крякнул Алешка. — Сон мне приснился, будто Савка бросает цесаревну в колодец, как Стенька княжну в Волгу, а я сигаю за ней вниз башкой, лечу, одна нет и нет. Почесал он кудри свои и заохал. — Ты чего? — спросил я. — Кто ж мне такой горбуз на темечко уложил? А ты что, не упомнишь? Я моргнул Тимофею. — Ничего. — Ты и в забыль в колодец упал, — сказал я. — То-то у меня уси кости болят. А шо ж я сухий тогда? — А ты телешом разбежку сделал и кувырк в колодец, — добавил я пару. — Еле вытащили. — Прямо в чем мать родила, а то и при бабах. Одна девка тебя узрела. Глянулся ты ей и заголосила, взористый какой, аки Геркулес. Ой, стыдоба! Алешка застонал во все хайло. Со мной такого ж в жизни не было. Як же я на люди покажусь? Мы с Тимофеем малость выждали, покуда Алешка в покаянии похмельном пребывал. Однако жалко нам его стало. И поведал я ему, как задел его башку самокипом. Показал самокип с вмятиной, с чего Алешка возликовал. — Спасибо, Савка, утешил. Я хоть и молодой был, да понимал, что не можно поминать трезвому, что он пьяным болтал и делал. Матушка никогда тяти за то не выговаривала. Тимофею и Алешке надобно было поспеть во дворец. Игрецами они в опере были. Я с ними тоже навострился. А вот, думаю, цветочек лазоревый увижу. Расцеловались с молодыми. Матушка для дяди Пафнутия пирогов и рыбы дала. Тятя с самокипом допреж еще провозился, вмятину выровнял, однако след малый все же остался. — Савка, а ты еще в комедианской зале не бывал? — спросил Тимофей. — Да меня ж караульные в залу не пустят, — разъяснил я Тимохе. — Без парика, без башмаков и чулков немецких. Вытолкнут в зашей, и более все. — Пошли, посажу тебя наверху, на хорах. В комедианской зале весь потолок был расписан красками. Бабоньки в исподнем, у всех коленки видны, на ногах подошвы без союзки, пальцы наружу. И ремни до голени тонкие, аки анучи. Видно, еленские кумиры. Расписаны были прямо посередке, над паникадилом. А справа на конях амазонки скакали с луками и стрелами метали. В распашонках прозрачных по ягодице, простоволосы, беспоясные, аки баба-яга. Но, думаю, посмеюся как-нибудь над Митькой. Проведу его в залу и покажу, кто из нас болясник, а кто невеглас. Тут в зале говор поднялся, стали входить дворцовые господа. От бриллиантов до голых плеч у меня в глазах зарябило. Мужики в звездах и лентах со шпагами на боку. У баб в руках махальца с амурезными картинками. Платья бокастые, ровно надутые исподни. Сколь же китов надобно изловить, чтобы повыдергать ему сы и на платье отдать? Страшно помыслить даже. Стали рассаживаться помаленьку. Лакеи на блюдечках мороженое разносить принялись, кофе и шоколад. Промеж помостью и залой, в темный прогалок, мужики в черных камзолах и желтых кафтанах по лесенке стали спускаться. В руках они держали кто скрипицы, кто трубы, загнутые, что кренделя, кто бандуры, а кто медные круги, схожие с тарелками. Расселись они в прогалке, пред каждым, как светец, подставка, бумаги разложены на ней, аки на аналое. Полистали они те бумаги и принялись в раздробь, кто дуть, кто пиликать, кто тренькать. Но, думаю, и музыка. Ванька косой и тот на балалайке складней играл. После все разом смолкли и сидят, будто ждут чего-то. Вижу слева у помости ниша с выступающими по подзору балясинами. Все в зале головы туда повернули и скопом встали. В нише показалась самодержица Анна Иоанновна, и вся зала ей поклон отдала. Села она, и все тоже сели. А я как сидел, так и не встал, чтобы не видели меня снизу. Голову пригнул и помалкиваю. На помость перед занавесью мужик вышел. Поглядел в нишу и объявил, мол, комедианты счастливы, что имеют нонича честь давать премьеру в присутствии ее императорского величества. Мужик захлопал, и все за ним тоже забили. И аплодисмент катился аки камни по кровле. Самодержица голову склонила, и два перста правой руки на левую ладошку устроила.